Глава 49. Ника. «Кто?» Моя свекровь нелепо взмахивает руками и смахивает со стола кружку с чаем. Я, как в замедленной съемке, вижу, что жидкость рисует в воздухе красивую дугу, а кружка летит прямо в стену. Костя пытается поймать ее в полете, но, видимо, для него время недостаточно замедлилось. Кружка врезается в стену и осыпается на пол осколками, создавая впечатляющее звуковое сопровождение причитаний его мамы. «Это что, шутка? Ты меня в могилу загнать хочешь своими шуточками? Я столько лет мечтала, чтобы ты, наконец, взялся за ум». «И вот я взялся», — встревает Костя. Он достает из-под раковины веник с совком и начинает заметать осколки, а его мама смотрит на меня. У нее в глазах два вопроса. «Это правда? И почему мой сын хлопочет по дому, а не ты?» Она пытается выдавить из себя нечто осмысленное, но не очень удачно. И я уже начинаю всерьез волноваться. А вдруг у нее инсульт или что-то вроде того? И у меня, кстати, тоже. Я вообще не планировала подобных каминг-аутов. «Это правда?» Она обращается исключительно ко мне. «Да», — киваю я. «Мы с Костей поженились неделю назад». «А почему? А как? А когда ты собирался сказать об этом нам с отцом?» Теперь под артиллерийский обстрел попадает Костя. «Через месяц», — спокойно отвечает он. «Что? Почему?» «Мне, кстати, тоже интересно знать, почему именно такой срок. Потому что хотел спокойно насладиться медовым месяцем», — отвечает мой муж. «У вас что, была свадьба без родителей?» «Мы просто расписались», — отвечает Костя. «Ага. Просто. Пьяные, сумасшедшие и абсолютно неадекватные. Но этого родителям моего мужа точно знать не нужно». «Наш сын женился», — почти кричит мама Кости в трубку. Естественно, она решила в первую очередь поделиться шокирующей новостью с мужем. «Молодец». Мы все слышим его спокойный ответ. «Молодец? Это все, что ты можешь сказать? Тебе даже не интересно, на ком?» «На ком?» — раздается мужской бас в трубке. «На какой-то...» — говорит, что учительница. Костина мама бросает взгляд на меня и выходит с кухни. «Выглядит как, прости господи!» — слышу я ее голос из коридора. «А чего еще ожидать от этого кобелюги?» Костя смотрит на меня и хохочет. Весело ему, видите ли. И это просто бесит. Права его мама. Тут серьезные вещи происходят, и его смех неуместен. «Хватит ржать!» — практически рычу я. «Это не смешно. А, по-моему, очень смешно. Я хочу домой». «Ты дома. Я хочу переодеться. Ты же хотела научиться быть шлю...» «Прекрасно получилось. В постели. Я хотела быть такой в постели, а не в глазах твоей мамы». Я чуть ли не реву. Усилием воли пытаюсь успокоиться. Ну и ситуация. Я вообще не собиралась замуж. Но если уж я туда попала... «Если я стала женой, я хочу, чтобы ко мне относились с уважением». «Конфетка, все хорошо, а будет еще лучше». Костя обнимает меня, я утыкаюсь лицом в его теплую грудь. Он как будто закрывает меня своими сильными руками от всего мира. В первую очередь от своей буйной мамаши, а потом он берет мое лицо в свои ладони, смотрит мне в глаза. «Ты — идеальная жена, мечта любого мужчины». «Но и любой свекрови», — добавляет Костя. «Но твоя мама, она это поймет. А пока почему бы не поржать, если смешно?» Я улыбаюсь. «Вот так лучше». Костя целует меня в кончик носа. Его мама возвращается на кухню и произносит командным тоном. «Собирайтесь, поехали к нам, знакомиться с отцом и вообще». «А завтра нельзя?» — спрашивает Костя. «Время позднее, спать пора». На этих словах он незаметно, но чувствительно сжимает мою попу. «Я все равно не усну. Такие новости...» «Будешь по потолку бегать, новости переваривать?» «Я не хочу никуда ехать. Я хочу только одного — переодеться. В этой юбчонке без колготок, в этом развратном топе, перед своей свекровью. Я реально чувствую себя дешевой шлюхой. И я говорю... «Давайте сделаем так. Приезжайте завтра ко мне в гости. Все вместе. Вы же, наверное, хотите узнать меня получше. Человека лучше всего видно в привычной обстановке». «По-моему, предложение Ники очень разумно», — вставляет Костя. «Подожди, к тебе? Разве вы не вместе живете?» — с подозрением спрашивает его мама. «Мы пока не определились, где будем жить, поэтому кочуем туда-сюда». Пока они объясняются, я снова ставлю чайник, режу сыр для бутербродов, раскладываю по тарелке колбасную нарезку, которую нашла в холодильнике. «А отец тебе говорил, покупай землю, строй дом, женишься, нарожаешь детей, на природе-то по-любому лучше». «Ничего себе, как-то внезапно речь зашла о доме и о детях». «Я купил», — отвечает Костя. «Для нас. А надо было еще и для себя, соседний участок. Я же тебе говорила. Он, кстати, опять продается, но уже совсем по другой цене». «Соседний участок? Надеюсь, Косте никогда не придет в голову идея жить так близко от родителей». «Все разборки переносим на завтра», — произносит Костя. «А сейчас езжай домой». «Что, даже чаю не дадите выпить?» Как раз в этот момент я ставлю перед свекровью кружку со свежим чаем. И она впервые за весь вечер смотрит на меня благосклонно, а потом поворачивается к Косте и произносит: «Я всегда хотела, чтобы ты женился на хорошей девочке, из хорошей семьи, хозяйственной, спокойной, любящей детей». «Ника именно такая», — говорит Костя. «Я впервые в жизни надела такую короткую юбку», — встреваю я. «Впервые в жизни танцевала в клубе и...» «Все для того, чтобы порадовать любимого мужа», — помогает мне Костя. «Да», — выпаливаю я. «Именно, порадовать. Сначала заставить дико ревновать, потом возбудить, раздразнить, отказать, а потом очень-очень радовать». «Ника — племянница Варлама», — добавляет Костя. «Что же ты сразу не сказал?» — удивляется его мама. «Это бы что-то изменило?» «Ну?» «Я не выдерживаю. То есть вы судите человека по его одежде, по его родственникам, а может, стоит узнать, что я сама из себя представляю?» «Ты говоришь очень разумные вещи», — кивает мама Кости. «Похоже, ты и правда учительница». «Видела бы ты ее в школе», — мечтательно произносит Костя. «Длинная юбка, строгая блузка, пучок, указка. Как она всех строит, вообще всех». «Я и представить не могла, что ты женишься на учительнице», — задумчиво произносит моя свекровь. «А что, училка и хулиган. Прекрасный союз. Очень гармоничный, по-моему». «Вот только я начинаю подозревать, что Ника спуску тебе не даст». «Вы о чем?» — спрашиваю я. «Ни о чем». Моя свекровь сама затыкает себе рот, но я прекрасно понимаю, что она имела в виду. «Будет шляться, разведусь без разговоров». Она улыбается. «А ты молодец, мы с тобой поладим».